548, ноябрь, 2. Сила и бессилие. Что предпочтем? И выбор пусть будет окончательным. Если силу, то и действия, все мысли и поведение должны быть соответствующими. Осознание силы своей удержите. Психическая энергия требует осознания, за ним следует применение. Именно силою духа надо возрасти над всеми против идущими, и, соприкасаясь с ними, противодействующими и вред наносящими, в сознании силы своей пребывайте. И в словах, и в каждом движении пусть присутствует эта осознанная мощь. Они, идущие против, признают только силу. Перед силой трепещут даже бесы, но свирепо и безжалостно набрасываются на незащищенных силой своею. Если знают, что получат отпор и огненные ожоги, поостерегутся приближаться. Кто силен из противодействующих, когда вместе? Но для этого надо действительно быть вместе и не на словах, но на деле. Ко мне теснят вас утеснители ярые, и когда приблизят настолько, что отдаленность исчезнет, тогда можно будет явить огненную силу противодействия и противостояния тьме. Они очень стремятся ослабить и во время сна, и наяву, изыскивая каждое пятнышко и затемненность на ауре. Храните спокойствие, невозмутимость и равновесие, застегнув панцирь духа на все застежки.